Правда, таких дач, как строили советским чиновникам в Горках или Барвихе, нашим крестьянам не видать как своих ушей. Куда бы их деть все эти дачи? Продать некому, таких буржуев еще не наросло. Хоть бульдозером сноси, чтобы не развращать гощиновников и выполнить законы по доступу к воде, 50 метров. А что, надо сносить показательно, если есть нарушение закона, отодвигать заборы, где есть возможность, переселять тех, кто построился до принятия такого норматива. Зазвонил прямой телефон кремлевского коммутатора. И кому я в такое время нужен? Разве, что камчатки с Чукоткой, у них уже 9 часов утра. Воскресенье, однако. Поднял трубку и опять поморщился от эмоционального акустического удара. Надо менять телефон, или пусть громкость прикрутит, а то заикой стать можно. Борис, тебя 2 недели не было дома. Совсем о себе не думаешь, еще один инфаркт заработать хочешь. Завтра, вернее через 5 минут воскресенье, посвяти хоть один день семье, мы соскучились все. Я утку приготовила, Лена приехала, пельмени налепим завтра, как ты любишь. Все как всегда, традиционный обед, только тебя не хватает. Боря, я спать не лягу, пока не приедешь, строго сказала Наина. Чувство вины пошкребало напильником по сердцу. Помню, не помню, все чушь собачья. Моя семья и этим все сказано. К черту эту работу. Хорошо, Зая, через часок буду. Ты ложись спать, не жди, я уже выезжаю. Жду, Боря, безапелляционно ответила супруга и положила трубку. Домой так домой, повеселел я и, вызвав охрану, скомандовал. Машину подготовьте, домой поеду. Я открыл глаза и по привычке посмотрел на часы напротив, недоумевающим взглядом. 6 утра, где моя напоминалка сны записывать. И интерьер какой-то не тот, хотя что это я, напоминалка висит в кремлевской квартире, а я на даче в Барвихе. Первый раз ночую здесь после переезда с Тверской. Да, в 1 ночи лег, 5 часов поспал и ни в одном глазу, и никакого сна не вспомнилось, может, не снилось или из головы вылетело спросонья. Покосился на левую половину кровати, чуть ли не в метре лежит моя дрожайшая, посапывает в 2 дырочки умиротворенно. Кровать, тот еще аэродром, что вдоль, что поперек из карельской березы. Горбачев себе ни в чем не отказывал, упаковал дачку. Тот и не горел желанием съезжать. Ха, проснулось подсознание, березы карельские совсем не тут обитали, гарнитур твое управление делами у Горбачева отжало. Не понял, это как, ведь квартиру на Ленинских Горках я ему оставил, оставить оставил, а про мебель ничего не сказал, на нее Наина Иосифовна глаз давно положила, вот управделами и подсуетился. Потрафил жене начальника. Ну, крохоборы. Позорит меня почем зря. То-то Горбачев на меня волком смотрит и в печати критикует почем зря. Никак к внутреннему коитусу, ой, консенсусу не придет. Я тихо спустил ногу с кровати и попытался нашарить тапки. Ничего не найдя, бросил бесполезное занятие. Потихоньку сполз с кровати, и как был в трусах и босиком пошлепал из спальни на разведку. Воскресная тишина прерывалась только тихим бубнежом телевизора из комнаты охраны на 1-м этаже. «Ладно, пока все спят, пойду, покумекаю над указом о борьбе с коррупцией», решил я и направился в кабинет. Угнездившись в уютном кожаном кресле, я взял со стола ручку с блокнотом и быстрыми мазками набросал основные тезисы указа. Основной идеей указа была максимально быстрая реакция, выявление правонарушения и безусловная неотвратимость наказания за коррупционные преступления. Но вот как увязать текст указа с действующим беззубым законодательством и статьями Конституции, препятствующими ужесточению наказания, солидарной ответственности членов семьи, запрету на занятия определенными видами деятельности, я не представлял. «Вот ты где!» – возмущенно воскликнула Наина, уперев руки в боки в проеме двери. «Это называется, на выходной приехал и опять за работу? Да не списанная, думал, пока ты отдыхаешь, ручкой по бумаге поводить», смутился я, поднимаясь из кресла. «Пойду, помоюсь, побреюсь, я сейчас на завтрак что-нибудь соображу», откликнулась Наина, и неторопливо направилась в сторону кухни, буркнув напоследок: «Бумаги в стол». Сделав все утренние неотложные санитарно-гигиенические дела, я отправился на осмотр своего нового жилища. Гостиная была довольно уютная, посредине стоял шикарный, мягкий даже на вид диван голубовато-серого цвета. Напротив журнальный столик, по сторонам 2 кожаных кресла. За диваном полуэркер и вид во двор из большого в пол стены окна. Так, в спальне я уже был. Посмотрим, что тут за двери. Я тихонько приоткрыл слегка скрипнувшую дверь. Ага, понятно, тут Татьяна расположилась, а муж интересно где. Посмотрел на дверь напротив, Там, наверное, Ленка. Свою комнату я уже видел, где-то еще внук со внучкой и зятья должны обитать. Ладно, чего их искать, сами выползут, когда проснутся. Со второго этажа спускалась деревянная лестница в небольшой холл, в котором тоже стояли два кресла напротив друг друга и журнальный столик. Убогая фантазия у дизайнера была, понимаешь, диваны да кресла со столиками везде натыкали, роскошь так себе, видно, представляли. Весь первый этаж был отдан во власть обслуги. Комнаты охраны, узел связи, кухня, столовая, медпункт, тренажерный зал, массажный кабинет. Я не торопясь дефилировал по коридору. Несмотря на раннее утро, весь этаж уже тихо гудел и шуршал. Из приоткрытой двери узла связи доносилось попискивание аппаратуры и стрекот телеграфного аппарата. В тренажерном зале гремели железом и громко кого-то роняли об пол. Из кухни доносился голос Наины, озадачивающий кого-то по подвозу свежих продуктов. Начальник смены охраны бодро выскочил из дежурки и представился. Я отмахнулся, пойду подышу, и направился к выходу. Два охранника вывалились из караулки и тронулись за мной. На выходе в гардеробной я накинул пальто, натянул андатровую шапку и вышел на крыльцо. «А ничего так, территория», — резюмировал я, оглядевшись, «и ведь так жили и живут простые, советские, а теперь российские небожители, на всем готовеньком. Как еще русский народ не вымер с такими правителями? Припоминается, здесь 66 соток и пляжик имеется». Даже русло Москвы реки в мою сторону прокопали и углубили. Я спустился с высокого крыльца и направился по дорожке в сторону Москвы реки. По правой стороне виднелся заснеженный теннисный корт, возле берега отводного канала небольшой пирс, мостик. Эх, летом бы сюда рыбку половить, на поплавок помедитировать. Мечты, мечты, не до рыбалки сейчас. Двухэтажное санаторного вида строение особенно не поражало воображение. Видали и получше. Мелькнула мысль, и где видали, сам себя спросил я, опять проснулась шиза не к месту, сейчас бы на лыжах потропить лыжню, помечтал я, разглядывая девственный снег, укрывающий всю территорию, кроме расчищенных дорожек. Нагуляв мацион, я вернулся в дом, день вступал в свои права, забегали, засуетились горничные, охрана как бы незаметно посла меня, не успел я вернуться, пристал врач мерить давление, померил, отличное давление и пульс. «Хоть завтра в космонавты», — удивленно отметил доктор, складывая свои причиндалы в медицинский саквояж. После доктора я направился в кухню. Наина уже нажарила большущую сковороду с яичницей, нарезала ржаного хлеба и даже рюмочку налила. Не став нарушать традицию, выходной так выходной, я уселся за стол, подвинул к себе сковороду, взял в руку рюмку. «С Богом!» Запрокинув голову, двумя глотками торопливо выпил и задержал дыхание, предотвращая рвотный рефлекс. «Ух, ну и гадость!» – перекосился я, «не идет что-то», ну ее и отодвинув рюмку набросился на яичницу. «Дедуля, подбежали с двух сторон Бориска и Катя, где ты был, мы тебя 100 лет не видели». «Ничего, внучата, а у меня для вас сюрприз есть». «Какой деда?» «А вот не скажу, сперва поможем бабушке пельмени настряпать, а ну давай конвейер организуем. Бабуля тесто режет кусочками, я раскатываю, а вы лепите пельмешки». Только давайте сюда быстренько мамочек своих наладьте. Ребятишки испарились, а мы с Наиной уселись рядком, и споро начали лепить заготовки. Наина раскатывала тесто в длинную колбаску и резала на ровные кусочки, ставя их столбиком, обваливая в муке. Я скалкой туда-сюда выдавал похожие на круг блинчики под пельмени. Фарш из говяжьего мяса, перекрученного напополам с постной свининкой и добавленным крупно порезанным луком, стоял тут же в большой чашке. Накатав заготовок, мы с Наиной шустро заполнили пельменями один противень. Постепенно подтянулись внуки и остальные за Сони. «А во, папа, вы с мамой уже целый противень налепили?» – удивилась Елена. «Давай, Таня, догоним родителей. Вместе с детьми и внуками мы за час налепили пельмени на всю неделю». Наина промеж делом иногда подскакивала и помешивала варившийся в кастрюле на плите борщ. В духовке начала покрываться румяной корочкой утка, распространяя умопомрачительный аромат. Борис с Катей наперебой рассказывали нам о своих успехах в школе. Татьяна делилась с матерью сомнениями по обустройству кремлевской квартиры. Лена, как всегда, помалкивала, поглядывая на окружающих. В кухню заглянул Юмашев. «Борис Николаевич, можно вас на минутку? Но я выйду, думаю, дальше без меня управитесь. Ладно, иди, только не увлекайся бумагами». «Никуда они от тебя не денутся. Через час обед, семейный». «Понял, понял, не опоздаю», — шутливо приложил я два пальца к голове на манер американских военных, грузно поднялся, вышел в коридор и направился в кабинет. Юмашев неслышной тенью, молча скользил сзади. Устроившись в кресле, я указал Юмашеву рукой на стул напротив. «Чего мнешься, садись давай», и с интересом уставился на секретаря. Юмашев засуетился, перекладывая из руки в руку конверт, не решаясь начать разговор. «Интересная картина, что его так беспокоит. Или я чего-то недопонимаю, или что-то тут нечисто. Чего звал-то, не выдержал я». Юмашев подскочил и, положив на край стола конверт, неуверенно произнес. «Вот, гонорар за очередное издание вашей книги. Интересно, интересно, так я, оказывается, уже давний писатель, гонорары вон мне кто-то выписывает, Юмашев кассиром работает. Я думал, что писатель я начинающий, а оказалось уже состоявшийся. Чем дальше, тем веселее», – размышлял я, вытряхнув тоненькую пачку долларов из конверта, раскладывая их по всей столешнице. «Только какое отношение имеет Юмашев к моему гонорару? Да и нонсенс это, президента России из-за рубежа подкармливают. Позор». Закончив считать деньги, я вопросительно поднял бровь, невербально предоставляя Юмашеву слово. Валентин понял меня совершенно правильно и вывалил кучу информации про повторяющиеся тиражи и растущий счет в лондонском банке Барцлаес. Я перебил его. «Скажи, Валентин, честно, кому моя книга интересна? Откуда дровишки?» Юмашев неискренне удивился. «Борис Николаевич, вы действующий президент великой державы, многим на Западе интересно, что вы из себя представляете как человек, как политик. Мы с вами очень плодотворно поработали над вашей книгой. За первый тираж вам по договору выплатили гонорар 460 тысяч долларов. Вот откуда доллары в моем сейфе взялись. Наконец сообразил я. А тебе не кажется, Валентин, что тогда это тогда, а сейчас это?» Я указал подбородком на разложенные на столе деньги, похожие на взятку. «Борис Николаевич», — возмутился Юмашев, — «покупка права на издание вашей книги никак не может быть взяткой. Не был бы я президентом, и книга моя никому не сдалась бы. Вот что, прекращаем лавочку, счет закрыть, деньги со счета снять, открыть фонд поддержки молодых предпринимателей, сделать первый взнос и разрекламировать на весь мир. Все понятно, Борис Николаевич? Но так нельзя, это ваша интеллектуальная собственность, если будут еще переиздания, а вам и перечислить некуда. Передайте права на книгу фонду и пусть на его счета перечисляют. Второй раз спрашиваю, вам все понятно?» — надавил я. Юмашев побледнел, скукожился на стуле, на лбу мелкими росинками выступили капли пота. «Как с процентами жалко расставаться от моего гонорара, аж крючит беднягу». «Да, да, я все понял», — торопливо ответил он. «На этом разговор окончен», — обрубил я, вставая из-за стола. «Доложите мне через неделю о создании фонда и сумме на его счету. Пойдем обедать, наверное, уже все готово». Обед катился по наезженной колее. Накатив еще пару рюмок под пельмешки, я сбросил наконец груз накопившихся за последний месяц проблем и раскрепощенно подшучивал над внуками и Наиной. Те весело смеялись и шушукались между собой. Так как никто особенно не протестовал, я сделал вывод, что Штирлиц на сей раз угадал с манерой поведения и впросак не попал. Просак остался жив и здоров. Поклевав утку и навернув по тарелке пельменей, младший состав Ельциных слинял из-за стола. Остались кроме нас с Наиной, Татьяна и Лена с супругами. Татьяна молча трескала пельмени, вопросительно поглядывая на мать. Я умиротворенно отвалился от стола, сыто отдуваясь. «Ох, Зая, порадовала так порадовала», — поглаживая округлившееся пузо, похвалил я супругу. «Налей что ли еще борща, гулять так гулять». «Мам, может, ты скажешь?» — наконец, не выдержала Татьяна. «Давайте, что у вас там, такого неотложного?» «Не то, чтобы неотложное, но вот с мягкой мебелью в гостиной», — с сомнением произнесла Наина. «Диван, мне кажется, другой был. Горбачев его, наверное, поменял, когда съезжал. И со спальней из карельской березы тоже не все ладно. Кухонный гарнитур не подходит к кухне, надо переделывать», — продолжала выдавать список претензий Наина. Я от неожиданности фыркнул, разбрызгивая суп из ложки, и закашлялся. «Чего, чего? Да, пап, ты пройдись по комнатам, такое ощущение, что сюда весь хлам свезли. Ты ведь был у Горбачева дома, так сравни, как мы живем и как он. А еще президент, мне стыдно перед друзьями за эту убогую обстановку. Это просто подрыв престижа. А твоя кремлевская квартира вообще отстой, надо делать капитальный ремонт и там, и здесь», — пришла на помощь матери Татьяна. Елена уткнулась в тарелку и по старой привычке отмалчивалась. «Ну, вы бабы даете?» – потрясенно произнес я, положив ложку на стол. Я собрался управделами увольнять, за то, что он у Горбачева из-под задницы табуретки вытаскивает, а это ваша идея. «Ну, вы и крохоборы. А что, имеем право жить достойно?» – не унималась Татьяна. Наина, видя мое неприятие и раздражение, притихла, теребя в руках расшитый рушник. «Молчать!» – рявкнул я, прихлопнув рукой по столу. Тарелки подпрыгнули, рюмка с водкой опрокинулась, растекаясь лужицей по накрахмаленной скатерти. Наколотый Татьяной на вилку пельмень плюхнулся в блюдце со сметаной, расплескивая ее по столу. Лена озадаченно переводила взгляд с меня на мать и сестру. «Ты, Татьяна, у меня какая-то гиперактивная, но не в том направлении прилагаешь усилия. А от тебя, Наина, я никак не ожидал такого скопидомства», — укоризненно произнес я. «Боря, в чем не права Татьяна?» — вмешалась Наина. «Ты первое лицо государства, сам знаешь, встречают по одежке. Как все запущено, не доходит до них, что за роскошь надо платить из своего кармана, а самое главное не доходит, что они без меня никто и звать их никак, зато гонору. И в кладовке Боря уже мышь скоро повесится от голода. Я скоро и не знаю, из чего готовить буду. Мясо заканчивается, дичи нет совсем. Раньше ты частенько на охоту ездил, а сейчас все забросил, от бумаг не оторвать. Утку запеченную вон все любят», — воткнула вилку в бок многострадальной птицы Наина. «А я с телефона сутки не слезала, ее разыскивая». «Да, папа», — вновь подключилась к избиению Татьяна. «Ты в зеркало посмотри, пиджак уже висит на тебе, лицо похудело, глаза ввалились. Нельзя так перенапрягаться». «Довольно. Я смотрю, вы слишком уж освоились с должностью первой леди и дочери президента, дочери Николая II, в трудное время, сестрами милосердия в военных госпиталях работали, а вы, понимаешь, дизайнерами и эксклюзивными поварами решили заделаться. Я уже размышлял на днях, куда направить вашу нерастраченную энергию. Никак не в ремонт квартир и дач, жилье служебное, о нем есть, кому позаботиться. А вот вы, дорогие мои, тебе, Татьяна, я нашел должность по характеру, за границей России осталось более 20 миллионов русских. Я лично всех приглашу на родину, а твоя задача будет обеспечить их жильем, работой по специальности, детскими садами и школами, больницами. Должность твоя будет называться председатель комитета репатриации. Вот когда последний русский человек получит ключи от квартиры на родине, тогда и о ремонте здесь. Я обвел рукой окружающие, подумайте. Но я, мне не знакома такая работа», — замешкавшись, высказалась Татьяна. «Да и зачем огород городить, кому надо, сам переедет». «Затем, что я так сказал», — свирепо прошипел я, придавливая Татьяну взглядом. «Спрошу с тебя лично, докладывать об успехах будешь мне каждый день, чтобы через неделю план работы на ближайшие 5 лет у меня на столе лежал». Татьяна испуганно замолчала и кивком головы выразила согласие. Я перевел взгляд на супругу. Наина, порывавшаяся высказаться в поддержку Татьяны, воскликнула: «Борис Николаевич, мы не твое правительство, а твоя семья, что за какие-то новые комитеты? А ты за... переезжай-ка в кремлевскую квартиру. Нет у меня времени в Барвиху каждый день кататься. Займешься у меня попечительским советом, и опекать будешь не меня, не марателей холстов и тружеников культуры, а школы и детские сады, детские дома и дома престарелых, больницы и тюрьмы. Следить, чтобы чиновники Министерства социальной защиты и образования исполнение наказаний не воровали чрезмерно. А мне-то это зачем?» — скривила губы Наина. «А вот когда, твоими усилиями, дичи утка по-пекински будут на столах домов престарелых и детских домов, тогда и претензии будешь выдвигать по отсутствию мяса в погребе. А пока потрудиться надо. Престиж он не к должности прикреплен, а делами подтверждается. Короче, вы теперь мои младореформаторы и баста». Глава 12. По городам и весим. 3 февраля 1992 года. Внеочередная сессия Верховного Совета РСФСР, собранная по моей просьбе, начинала работу со скандала. Из 252 человек состава, едва набралось 170. Кворум в 2/3 голосов, можно сказать, состоялся с преимуществом в 2 голоса. Но сам подход народных избранников к законотворческой деятельности предоставлял неплохой повод к размышлению. Одним из поводов к проведению внеочередной сессии было саботирование и отклонение моих указов по вопросам экономической реформы, противоречащих с точки зрения Верховного Совета действующему законодательству. Право издавать такие указы, мне было предоставлено съездом народных депутатов сроком до 1 декабря 1992 года. На сессию также были представлены разработанные как мной лично, так и моим аппаратом под моим тотальным контролем, поправки к законам о приватизации, об именных приватизационных счетах и вкладах, о приватизации жилищного фонда, о налоге на прибыль предприятия и организации, о земле и недрах, о бюджете на текущий год, а также сырые, плохо, в торопях подготовленные, но неотложные законы о государственной границе, о таможне и таможенных сборах, гастайне, законы об образовании, о воинской обязанности и военной службе, прокуратуре, суде, закон об арбитражном суде, изменения в уголовный и административный кодекс и прочее. В уголовный кодекс включены новые антикоррупционные статьи, статьи о нарушении закона о СМИ, причем в обе стороны, как ответственность за препятствие свободе СМИ, так и нарушение самими СМИ прав граждан на неприкосновенность личной жизни, клевету, распространение ложной и непроверенной информации. Исключены вилки сроков за уголовные преступления, исключено понятие давности преступления. Одним из важнейших пунктов повестки дня предполагалось обсуждение проекта новой Конституции. Проект Конституции, тексты поправок к существующим статьям в действующих законах, с прилагаемыми обоснованиями и пояснениями в старой редакции и с новым толкованием, были заранее распечатаны и розданы каждому депутату для изучения за неделю до начала сессии. Честно скажу, я гордился объемом проделанной работы. Краткие, лаконичные, емкие формулировки новых или уточненных статей действующих законов радовали глаз невозможностью двойного толкования, отсутствием перекрестного противоречия одной статьи, другой, как в тексте конкретного закона, так и с другими законами. Чего это стоило добиться, знает только я и Господь Бог. Проект новой Конституции впервые, на мой взгляд, включал в себя не только декларируемые равные права неких неясных граждан, как в СССР с целью популизма, но и увязывал эти права с конкретными обязанностями, с проходящей красной линией по всему тексту Конституции с ссылкой на главный принцип социализма – от каждого по возможности, каждому по труду. Причем приоритет отдавался обязанностям. Не работаешь – нет пенсии, нет медицинской страховки. Не служил в армии – не быть слугой народа и госслужащим. Чтобы исключить присвоение гражданства, кому попало – в Конституцию был включен целый раздел от вида на работу и на жительство, не менее 5 лет трудового стажа, до экзамена на знание русского языка, завершающим штрихом – присяга гражданина. И самое главное, из Конституции были убраны статьи о неприкосновенности судей, прокуроров, народных депутатов и конституционно увеличена ответственность данной категории лиц за нарушение законов. Дополнительно к обязанностям гражданина – была добавлена обязанность пресекать как лично или принимать меры к недопущению преступления и правонарушений, а в Уголовный кодекс соответственно статья об освобождении от уголовного преследования за превышение пределов необходимой самообороны, если следствием было установлено, что гражданин противодействовал преступлению против личности, против собственности государства и граждан. Чтобы запечатлеть исторический момент, ну это я так лукавлю, мной было предложено создать постоянно действующий пресс-центр при Верховном Совете, освещающий ход сессии, напряженную и производительную работу по законотворчеству народных избранников, а для меня и народа, продуктивность и прозрачность работы Верховного Совета. Слушания по каждой поправке в закон проходили активно и бурно. Господа депутаты, к моему удивлению, активно работали, высказывали свое мнение. Только, к сожалению, вся критика была направлена не на конструктивную работу по утверждению предложенных поправок в законы, или внесению в них обоснованных изменений, а на уничтожение на корню угрозы своим хотелкам, безопасности и вседозволенности. Превалировало также желание покрасоваться на трибуне и на телевидении, пропагандируя программные нюансы своих партий и движений. Я занимал место в президиуме, заранее испросив себе индульгенцию отвечать с места на вопросы по предлагаемым законам. Справа возле меня сидел Хасбулатов, которого я в течение января постоянно дергал на консультации по правкам в законы, чтобы иметь поддержку с его стороны. Дергался он очень неохотно, и с каждым моим обращением все больше и больше дистанцировался от меня. Прения шли полным ходом, желающие высказаться перли косяком к трибуне, выстраиваясь по ранжиру, рангу и жиру, весу, депутата, весу в аллегорическом смысле, политическому, должностному. Генеральный прокурор Степанков, Борис Николаевич, Что за статья о солидарной ответственности сотрудников прокуратуры, МВД, судей, членов их семей и ближайших родственников? Также мне непонятна статья об ужесточении ответственности за уголовные и коррупционные преступления и неисполнение ими своих обязанностей. Конституция гарантирует равенство прав всех граждан. В чем же будет равенство, если те, кто стоит на страже закона, и их семьи будут заложниками судебной системы, если в их отношении не действует основополагающий принцип Конституции – презумпция невиновности? Изменения в Уголовный кодекс, в законы о прокуратуре, суде, о милиции делаю их чуть ли не изгоями общества. Уважаемый Николай Семенович, в декабре был принят закон о прокуратуре, я не предлагаю исключить особый статус прокурора, неприкосновенность его лично и его имущества, и даже охраны прокурора, его близких родственников и их имущества. Хотя данные статьи как раз грубейше нарушают конституционные права на равенство остальных граждан, предоставляя вам и членам ваших семей необоснованные привилегии. Но если, пользуясь своими правами, прокурор или сотрудники прокуратуры за неисполнение своих обязанностей берут взятки и так называемые подарки, берут деньгами или имуществом, оформляя их зачастую на жену, сына, дочь, мать, отца, список можно продолжать до бесконечности. Естественно, напрашивается проверка законности приобретения любого имущества преступником и его родственниками, и если не представлены доказательства законности приобретения этого имущества, то целесообразно изъять незаконно нажитое непосильным трудом, на ниве казнократства и воровства, в доход государства. Никто не покушается на имущество и доходы граждан, приобретенные законным образом, и проверяется это легко, не мне вас учить. А по ужесточению ответственности я так скажу, особые права должны предполагать и особые обязанности, и такую же особую ответственность. Прокурор, милиционер или судья, преступник – это должен быть нонсенс, исключение из правил, наказание которому смерть или пожизненное заключение. Лучше сразу идите воровские малины обживать, если не терпится наживаться нечестным трудом, срок меньше будет после поимки. Кстати, если бы вы внимательно ознакомились с антикоррупционными изменениями в законы о милиции, суде, государственной службе, то убедились бы, что к данной категории должностных лиц предлагаются такие же меры ужесточения ответственности. Я ответил на ваш вопрос, Николай Семенович. Кроме того, в предлагаемом этом же пакете документов в законе о государственной службе имеется приложение о должностных тарифных разрядах всех категорий служащих до президента включительно. Полюбопытствуйте и увидите, что ваш должностной оклад больше оклада президента страны в несколько раз. Предложено десятикратное увеличение должностных окладов прокурорам и судьям, чтобы они не продавались за 3 серебряника, ну а кто продастся, смотри в обновленный уголовный кодекс. Для тех, кто продастся за 33 серебряника, тех к стенке. Да, и я отменяю свой мораторий на смертную казнь и предлагаю конституционно утвердить верховенство российских законов над мировыми, где они им противоречат, как, например, в США. Градус шума в зале подрос. Некоторые депутаты возмущенно застучали ладонями по столу, особенно старались коллеги из фракции Республиканской партии Российской Федерации. К секретарю Верховного Совета выстроилась очередь депутатов, желающих пробраться к трибуне и высказать свое особенное мнение. А это что за харя лезет к микрофону, расталкивая как ледокол своих коллег? Ба, да это же известная правозащитница Новохадская. Господа, завладев микрофоном, с пафосом затрясла щеками всегда правая защитница. Всего одним словом об отмене моратория на смертную казнь и приоритете российского законодательства над мировым, президент порушил нашу кропотливую, многолетнюю работу по вхождению в единую семью народов Европы. Сколько людей пострадало от незаконных действий милиции и военных, сколько было убито невиновных. Пафосно продолжала верещать мадам. Либеральное крыло Верховного Совета разразилось бурными аплодисментами в поддержку своей коллеги. За последние 30 лет судебной системы СССР убито почти 30 тысяч человек, население небольшого города или районного центра. Уу, возмущено загудели либералы. Вы, избранный народом президент, какое вы право имеете уничтожать свой народ? Продолжала истерить Новохадская. А ваше предложение о конфискации имущества? Экспансивно взвизгнула мадам. Как вы только могли додуматься до такого? Как бы ее бедную родимчик не прихватил. Бьется в экстазе словоблудия, как рыба об лед. Аж рожа покраснела, но хорошо хоть не посинела, а то ведь не прощу себе такую потерю общества, если крякнет на трибуне. Где потом таких клоунесс найдешь, Она мне еще Ленина должна помочь похоронить. Вон как старается, всю Москву обегала по организации похорон по пятому кругу. Даже тиран Сталин и тот издал закон, что дети за грехи отцов не отвечают. А вы предлагаете лишить всего имущества, жилья не только жену или мужа, но и ближайших родственников. На святое замахнулись, на детей. И ладно бы только на ваших держиморд, прости Господи, замахнулись, но вы предлагаете распространить свою тиранию на соль нашей земли, законно избранных народных представителей, депутатов, загнобить глав сел и городов, республик и областей, всех госслужащих. Не успокаивалась защитница серых и убогих, вам тюрем не хватит, вы так полстраны пересажаете, а вторую половину на улицу выгоните. Ухватив с трибуны бутылку сельтерской, Новохадская наполнила стакан, торопливо выхлебала половину и победоносно оглядела зал с трибуны. Последнее предложение, гнусно ухмыльнувшись, ткнула в меня пальцем мадам, отдает ярым просоветским прошлым, от которого мы с таким трудом отмежевались. Вы только вдумайтесь, садить за решетку невиновных больных людей, принудительно их лечить. В цивилизованных странах наоборот легализуют легкие наркотики, чтобы у граждан была возможность отказаться от тяжелых наркотиков, была возможность соскочить с иглы. А предложение законодательно ограничить права гомосексуалистов и бисексуалов, нас распнут на Западе, где их уравняли во всех правах, разрешены браки, усыновление детей гомосексуальными семьями. Покрасовавшись в риторике, извергая словесный понос в течение отведенного регламентом времени, Новохадская после третьего напоминания Хасбулатова освободила трибуну и направилась на свое место, потрясая рукой, победно оглядываясь на бедного посрамленного меня. Мадам правозащитница, увы, взял я ответное слово, также не ознакомилась со справочным материалом. Из 31 статьи Уголовного кодекса смертная казнь в мирное время оставлена только за преступления, связанные с предумышленным, заранее спланированным убийством, серийными убийствами и изнасилованиями, изнасилованием несовершеннолетних, терроризмом, повлекшим смерть людей. Добавлена только одна статья о смертной казни за изготовление, хранение и транспортировку наркотиков в крупных размерах, более 30 доз. Это недельная потребность наркомана стоимостью в 5 раз превышающая среднемесячный уровень жизни в стране. Удовлетворяет наркоман эту потребность грабежами, воровством и кражами, и пресечение таких способов заработка первейшая обязанность государства. И самое главное новшество – предложены меры к повышению ответственности за незаконные действия правоохранительных органов, на что упирала госпожа Новохадская в своем выступлении. Смертная казнь за преступное неисполнение своих обязанностей или предумышленные действия, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры и суда, повлекшие осуждение, смерть или тяжкий вред здоровью невиновных граждан. А про 30 тысяч за 30 лет скажу, что кладбище погибших от действий небольшой части этих 30 тысяч превышает численность населения Ярославля, а если посчитать количество инвалидов, разрушенных судеб, психических травм, то уже будет поближе к Красноярску. Если вор, казнократ украли, чиновник взял взятку, то они должны вернуть незаконно нажитое в полном объеме, для чего и предлагаются меры по конфискации имущества. Или кто-то наивно думает, что жены и дети, их родители не догадываются, откуда у их мужей, пап и детей трехэтажные коттеджи и по 3 машины в гараже. Думаете, жена не знает, сколько муж получает зарплаты и не может соотнести с расходами семьи? Не она ли пилит и пинает своего благоверного на трудовые подвиги? Я бы еще солидный штраф добавил плюсом к конфискации за то, что их семьи не один год катались как сыр в масле на незаконные доходы, на те деньги, которые они украли у других. Я сделал паузу и уничижительно добавил: так что не надо вещать про слезинку ребенка и 500 миллионов невинно убиенных, уважаемая правозащитница. Защищайте права честных граждан, вместо продажных адвокатов, а уголовники своих прав должны быть лишены или ограничены, в зависимости от тяжести преступления. Регламент, господин Ельцин, попытался прервать меня Хасбулатов, но я закусил у дела и продолжал гвоздить. Как же вас, правозащитников и правдорубцев, тянет назвать гражданами убийц, воров, наркопреступников, взяточников, мошенников и растлителей несовершеннолетних? Возмущенно воскликнул я: совершая свои преступления, они поставили себя вне или над нашим обществом, противопоставили себя закону и конституции в том числе. Я с такими гражданами не желаю находиться в одном обществе, да и вы, уверен, в большинстве своем тоже, ну, может быть, за исключением взяточников и коррупционеров. Прежде чем вернуться в общество и восстановить свои права, преступники должны искупить свои преступления сроком наказания, возмещением ущерба, трудом на благо общества, и не должно быть никакой давности срока. Пока преступник не ответил по закону, он является преступником. Не должно быть никаких вилок в сроках наказания за конкретные преступления. Нужны дополнительно две статьи, облегчающие наказание: одна за искреннее раскаяние со сдачей подельников и одновременно полным возмещением ущерба с выплатой штрафа до суда. Вторая за примерное поведение, ударный труд в заключении по представлению органов исполнения наказания, решением суда, также после возмещения причиненного ущерба, в крайнем случае, с заменой на исправительные работы по контракту сроком вдвое превышающим остаток срока, с удержанием до 50% заработка. Нежелающие работать заключенные должны сидеть в тюрьме, а не в колонии, максимально отмеренной статьей Уголовного кодекса срок, и никаких амнистий. Надо прекратить практику, к юбилею Дня Победы или Конституции, радовать сограждан выпуском на волю нескольких десятков тысяч уголовников. Хвост очереди прокомментировать мои слова или покритиковать предлагаемые законопроекты за время моего ответа подрос вдвое. Председатель Конституционного суда Зорькин представился следующий прорвавшийся на трибуну товарищ: со своей стороны могу только констатировать несоответствие многих прилагаемых поправок действующей Конституции, нарушение ими основополагающих конституционных прав граждан. Согласен, согласен, перебил я его, безусловно нарушают. Но это ли не повод в том числе изменить Конституцию? Не может государство жить по Конституции другого, уже не существующего государства. Вы, Валерий Дмитриевич, председатель какого суда? Зорькин замялся, беспомощно хлопая глазами. Правильно, Российской Федерации? Так почему вы выискиваете несоответствие в моих указах, предлагаемых проектах законов, несоответствие Конституции несуществующего государства, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики? На сессию Верховного Совета внесен на рассмотрение проект новой Конституции. Лучшее из старой оставлено, в новой Конституции более детально увязаны права и обязанности граждан. С ее принятием будут законны и все прилагаемые правки. До этого все разговоры на предмет соответствия Конституции бессмысленны. Поэтому я предлагаю временно, до принятия новой Конституции, прекратить действие Конституционного суда несуществующего государства. Председатель коллегии адвокатов Рябушинский, представился очередной депутат, дорвавшийся до трибуны: господин президент, предложенные вами изменения в уголовный, гражданский и административный кодекс нарушают основополагающие конституционные права граждан на защиту, оставляют их один на один с правоохранительными органами, лишают работы тысячи адвокатов, гордость нашей коллегии. Люди, цель жизни которых стоять на защите невиновных граждан, бороться с произволом милиции, прокуратуры и суда, останутся без куска хлеба. Я прошу уважаемый Верховный Совет отклонить предлагаемые администрацией президента изменения в Конституцию и законы РФ, завершил свою разоблачительную речь злобного меня Рябушинский и попытался улизнуть с трибуны. Иосиф Адамович, вы куда? Притормозил я его, вы же ко мне обращались. Так я отвечу и вас поспрашиваю кое о чем. Вы в одной строке отчета коллегии адвокатов говорите о рынке юридической помощи, а в своем уставе позиционируетесь как некоммерческая, необлагаемая налогом организация. Я посмотрел на Рябушинского и уточнил: так вы определитесь. Если на рынке налоги платите, если на фронте борьбы с произволом, работайте за зарплату, боевые и полевые вам начислим. У нас под судом и следствием ежегодно более 2 миллионов человек, из них осуждаются к лишению свободы, к примеру, в прошлом году 700 тысяч. Я посмотрел отчет Верховного суда за прошлый год, сравнил с вашим, и очень интересная картина вырисовывается. Вашими стараниями уменьшены сроки отсидки таким категориям уголовников: за убийство 50 тысяч, кражи 120 тысяч, наркопреступникам 70 тысяч человек освобождено за недоказанностью, вашими стараниями, убийцей воров, в том числе за воровство в особо крупных размерах, более 50 тысяч человек осуждено за мелкое воровство, хулиганство, превышение пределов необходимой самообороны, неосторожное убийство по верхней планке, более 300 тысяч человек. Здесь работы вашей коллегии не наблюдается. Что с нищих возьмешь? Адвокаты, Племя лживое и лукавое, озабоченное не восстановлением справедливости, а набиванием карманов, причем независимо от результатов суда. Вы беретесь защищать в охотку воров и бандитов, потому что больше платит, им есть с чего вам гонорары отстегивать. А за кражу 2 батонов колбасы людям сроки дают, и ваше присутствие там чисто номинально, отработать повинность. Так вот, после изменения законодательства и вам придется изменить подход к защите. Вы должны принять все меры к оправданию невиновных, а для виновных принять меры по контролю за деятельностью правоохранительных органов, на всех этапах следствия, в том числе, правильной квалификации преступления. В этом и будет защита с вашей стороны от произвола, как вы выразились. Но доказывать, пользуясь несовершенством уголовного законодательства, что черное это белое, аматерый убийца или казнократ, невинная овца и жертва произвола недопустимо. А для защиты граждан, в первую очередь случайно оступившихся, я, если вы не заметили, предложил существенно сократить статьи с реальными сроками и заменить их штрафами или исправительными работами в пользу потерпевших. Я, к своему глубокому сожалению, констатирую, что мне предоставлены особые полномочия по проведению экономических реформ только в виде ширмы, для прикрытия бездеятельности и снятия ответственности с Верховного Совета и Конституционного Суда за начавшийся бардак в стране. Законы у нас принимает Верховный Совет, назначает министров и определяет структуру органов государственной власти, он же, делит бюджет, не заботясь его наполнением. Если эту Филькину грамоту можно назвать бюджетом, сам себе назначает зарплаты больше президентской, выделяет квартиры с видом на Красную площадь и позволяет их приватизировать. Почему этот Верховный Совет, в таком случае, не несет никакой ответственности за свою деятельность вплоть до смертной казни? А не взяли ли вы, слуги народа, ношу не по себе? Мои попытки исправить ситуацию натыкаются на местах на тихий саботаж. Указы президента не исполняются. Верховный Совет и Конституционный суд потворствуют этому, отменяя их и не пытаясь даже предложить что-либо взамен. Нет законодательной базы привлечь воров и взяточников к ответственности, нет правовой базы гнать поганой метлой лодырей и бездельников. Да, я гарант Конституции, но зачем нужна Конституция, крышующая уголовников и мошенников? Мне на днях прическу попортили, я ткнул пальцем в багровый шрам на лбу, в первой же поездке по регионам. А вы, Валерий Дмитриевич, все законность блюдете, организаторов нападения на свободу рекомендовали отпустить, под подписку о невыезде, вина, мол, не доказана. Так спешу вас обрадовать, ваши старания не пропали даром. Бывший министр внутренних дел Самарской области уже сделал ноги, через 2 дня после освобождения под подписку о невыезде, а может и на дне Волги раков кормит, чтобы подельники спали спокойно. Бандитский батальон ГАИ Самары по-прежнему на тропах охоты за содержимым кошельков автолюбителей. Идет следствие по фактам коррупции, уголовных преступлений, совершенных сотрудниками МВД и прокуратуры Самарской области, и никто из них не арестован, продолжают ходить на службу, активно противодействуют органам следствия, заметая следы своих преступлений. Это как понимать, в Москве 50% призывников в декабре прошлого года не явились на призывные участки. Наша армия, как в 17 году рабочей крестьянской стала, все остальные отмазались или откупились. Я предложил лишь 1 поправку в закон о воинской обязанности и военной службе. В статью, где говорится, что воинская служба – почетная обязанность каждого гражданина, добавил об обязанности личной явки в военный комиссариат для определения годности к военной службе и прохождения призывной комиссии, и соответствующую статью в Уголовный кодекс об ответственности за неявку, приравненную к уклонению от военной службы. А в качестве стимула предложил внести поправку в Конституцию о запрещении государственной службы лицам, не проходившим военную службу. Все логично и следует одно из другого. А вы, господа депутаты, на свой счет приняли, побоялись, что на 2-й срок не изберут, или ваши детки за бортом государственной кормушки останутся, поэтому зарубили поправки? Оглянитесь, ну же, оглянитесь. Я ткнул рукой в противоположную от себя сторону. Большинство депутатов инстинктивно посмотрели назад. Увлеченные операторы Первого канала с 3 точек, снимающие действо, взяли панорамно картинку. Вас запечатлела история, ваши лица и вашу реакцию увидела вся страна. Гордитесь, избранники и слуги народа. Я лично попрошу народ отозвать ваши кандидатуры. Новую конституцию будет принимать народ, хотите вы того или нет, господа депутаты. А чтобы не жить в правовом вакууме и не давать работы Зорькину, я прошу временно, до принятия новой конституции, утвердить предлагаемые изменения в действующую. 5 февраля 1992 года. И это ваша передовая продукция, с сомнением произнес я, проходя вдоль столов с выставленными образцами продукции. Магнитолы, магнитофоны, усилители, радиоприемники, радиостанции, тюнеры, телефонные аппараты. И как продается? Я вопросительно посмотрел на директора Бердского радиозавода. Иван Никитич Палагин сменил предыдущего директора завода в 1986 году. За неполных 3 года, в условиях, так сказать, перестройки и новой экономической политики, завод полностью перешел на хозрасчет и самоокупаемость. Хотя хозяйственный расчет в условиях социализма – это та еще плюшка. Формально предприятие ведет самостоятельную хозяйственную деятельность, но оно освобождено от маркетинговой и рекламной деятельности. Его продукция гарантированно обеспечена спросом, а производство также гарантированно обеспечено комплектующими и расходными материалами по фиксированным, государственным ценам. И это в условиях тотального дефицита радиодеталей. Комплектующие и целые узлы производятся на смежных государственных предприятиях по фиксированным ценам. К примеру, лентопротяжные механизмы производились в Польше и Венгрии, корпуса оборудования на предприятиях химической промышленности. Продукцию гарантированно купит независимо от качества и дизайна в условиях того же тотального дефицита радиоэлектронных товаров. Не надо бороться за рынок сбыта, не надо разрабатывать и рекламировать новую продукцию. Зачем? Если возникнет такая потребность, Газплан сделает заказ, Министерство промышленности худо, бедно сведет все концы с концами и распределит задания на производство необходимых комплектующих и деталей по предприятиям промышленности, только успевая оплачивать их стоимость. Причем стоимость радиодеталей и комплектующих никаким образом не связана с их реальной себестоимостью. Не надо озадачиваться, как доставить товар покупателям, торговля все закупит и сама все вывезет. В таких условиях только ленивый не обеспечит самоокупаемость продукции полный хозрасчет, если бы руководство завода еще это понимало. Нет, вряд ли, самоуспокоение и самоуверенность наши все. Все успехи завода как мнимые, так и настоящие застилают глаза как шорами. Положи рядом на прилавке магазинов, по сравнительно таким же, да даже и большим ценам, аналогичную продукцию зарубежных компаний, в каком месте окажется этот хозрасчет. Хотя таких ленивых полстраны, особенно сельхозпредприятия, колхозы и совхозы, большая часть которых в условиях гарантированного обеспечения посевным материалом, ГСМ, техникой, удобрениями не в состоянии выйти на эту самоокупаемость, даже не в состоянии не собрать самостоятельно урожай, не организовать его переработку и хранение. Иван Никитич бодро отрапортовал, заказы торговли и план в 91 году выполнили досрочно. Продукция нашего завода пользуется заслуженным спросом в стране и за рубежом. А вот оплаты полностью так и не дождались. Минторг не рассчитался за продукцию, отпущенную в октябре-декабре прошлого года. На 92 год плана нет, от слова совсем, заказов торговли тоже нет, как и финансирование. Пытаемся напрямую установить связи с поставщиками и возможными заказчиками. Но плановая торговля приказала долго жить, крупных торговых оптовых центров нет, а работать с каждым магазином напрямую завод пока не имеет возможности, доложил директор завода. Ну, допустим, дам я вам финансирование, какие-то заказы подкину, и вы будете продолжать клепать вот такое убожество, ткнул я пальцем в радиомагнитолу. Это, как бы сказать, чтоб не обидеть, устройство хорошо смотрелось на столе крестьянина в сельской глубинке середины века, а сейчас его только выкинуть на свалку истории. Я гляжу, у вас все такое МММ мощное, кондовое, рубленное топором и приглаженное кувалдой. Дизайн вашей продукции хорошо смотрелся бы в танке или БМП, но не на журнальном столике потребителя. На выпуск такого оборудования денег вам ни я, никто другой не даст. Наша продукция на уровне мировых образцов, ее покупают в Турции, Вьетнаме, странах Африки и Европы. Оскорбился за родное предприятие Палагин. Ну-ка про Европу пожалуйста подробнее. Куда в Европу, что, когда и сколько? Когда в последний раз туда что-то продали? Заинтересовался я. В основном это касается стереоусилителей, мини-магнитофонов музыкальных центров. Поставляли в Польшу, Венгрию, Чехословакию, практически во все страны СЭФ, Нам даже не хватало мощности для удовлетворения потребностей торговли в нашей стране, обтекаемо ушел от острова вопроса Палагин. То есть сейчас, с распадом СЭФ, в Европе вашей продукции уже нет, с усмешкой посмотрел я на Палагина. А позвольте вопрос, Иван Никитич, почему не продавали и не пытаетесь продавать свою продукцию в Германию, Францию, США, Японию? У вас же этот, хозрасчет, торгуйте на здоровье. Незабвенный Михаил Сергеевич дал вам такую возможность, тут вам и перестройка, и плюрализм, и новое мышление в помощь. Так поведайте мне про увеличение географии продаж вашей продукции за последние 5 лет. Директор завода смутился и беспомощно оглянулся на своих заместителей, кучкой столпившихся за его спиной. Борис Николаевич, заказов торговли в стране, нам вполне хватало, чтобы загрузить мощности предприятия. И где они, заказы сейчас? Скажите честно, у вас дома магнитофон, телевизор, какой модели? Взгляд директора вильнул в сторону, немного помявшись, он ответил, магнитола у меня Вега, 115 нашего производства. Ну-ну, поторопил я его, дальше что? Убедительно соврать у Палагина не получилось. Магнитофон и телевизор, каюсь, японские, фирмы Sony. Но вы сами понимаете, Борис Николаевич, это же мировой бренд. Вы только что распинались, что ваша продукция тоже пользуется мировым спросом. Магнитола у вас стоит, и много у кого чего стоит, или уже и выбросили за ненадобностью, а покупать и использовать люди хотят почему-то импортную технику. Вашу же, только за неимением лучшего. Я сомневаюсь, что у директора завода Sony на столе стоит магнитола Vega, даже если предположить, что она и лучше, для него это будет непатриотично. 3 года подряд снижается выпуск грампластинок в стране, за последние 2 года падение в 10 раз. Уже 15 лет как в мире разработана и реализована новая технология записи звука. Московский завод грампластинок закупил линию по производству CD-дисков и в 1989 году выпустил первую партию. Таллинский завод в 1987 году выпустил аж пару тысяч CD-проигрывателей. Согласен, на импортных комплектующих, полностью передрав японский Philips, но ведь хотя бы попытались. А вы продолжаете выпускать магнитолы с проигрывателями грампластинок. Для кого? Где ваши лазерные проигрыватели? А насчет бренда, корпорация Sony создана была в 1946 году, как и ваш завод. И где теперь Sony и где вы? Продолжил я топтаться по самолюбию директора завода. Где ваши видеомагнитофоны, компактные видеокамеры и некомпактные, фотоаппараты, телефоны, цветные телевизоры, игровые приставки, компакт-диски и мини-проигрыватели? Вы гордитесь выпуском 20 видов продукции, ну и сравните с Sony, у нее более 200. Сравните дизайн. Что, красивую упаковку, ручечки, лампочки и блестюшечки не судьба придумать. Я не говорю сейчас про электронную составляющую, про нее нам сейчас поведает министр связи, информатики и электронной промышленности Булгак Владимир Владимирович. А присутствующие здесь, председатель сибирского отделения и вице-президент Академии наук Каптюк Валентин Афанасьевич и директора НИИ физики полупроводников, НИИ электронных приборов и научных приборов обрадуют нас разработкой отечественных микропроцессоров, миниатюрных экономичных электронных элементов как существующих, так и перспективных, работающих на новых физических принципах. Они покажут нам реальные перспективные образцы, из которых вы склепаете и лазерные проигрыватели, и цифровые фотоаппараты, видеомагнитофоны и видеокамеры. Да, товарищи, министр связи и директора НИИ растерянно переглянулись между собой, не зная, что ответить настырному президенту. Возможно, я дам ответ, Борис Николаевич, смело вышел вперед академик Каптюк. В функции НИИ не входит, простите за тавтологию, функций производства. НИИ исследуют фундаментальные процессы, изучают и формулируют законы мироздания, осуществляют научные и научно-прикладные исследования и разработки в области физики и радиоэлектроники, в том числе и по получению, исследованию свойств и использованию новых материалов. В НИИ практически нет своей производственной базы, нет технологов и возможности изготовить образцы продукции. Эта уже промышленность должна работать над технологиями производства новых материалов, разрабатывать новые электронные устройства и внедрять их. Наука только дает базовый толчок. Валентин Афанасьевич, перебил я академика, у нас, что наука работает только на себя. Мы, мол, процессы будем изучать, монографии писать, докторские защищать, в академике себя избирать, а заводы по производству электронных элементов пусть сами придумывают свои микросхемы и разрабатывают технологии, создают промышленную базу их производства, а наука в стороне постоит. Ей науке только не забудь денежек отсыпать, коттеджи для академиков в городской черте понастроить. Нахрена, извиняюсь, нужна Академия наук. Проще каждый НИИ закрепить конкретно по своему профилю за промышленными предприятиями на правах конструкторских бюро и пусть творят практическую науку. Что-то не так с нашей наукой, если мы в электронике отстаем от всего мира на 20 лет. Я прервался и поправил сбившийся на шее галстук. Вы все ратуете за торговлю с Западом. Мир, жвачка, дружба. Мечтайте о полных прилавках с сотней сортов колбасы и переполненных стеллажах с всякими грюндигами, сонями и ташибами. Но если мы вступим в ВТО и откроем внутренний рынок, то любой вот такой завод в условиях конкуренции сдохнет за месяц, а если не откроем рынки, то хрен вам, а не колбаса. Или вы всерьез думаете, что продукция наших заводов на равных будете конкурировать с этими компаниями, не говорю даже на внешнем, а на внутреннем рынке? Вам самим не смешно, и как быть? Я понимаю, вам академикам надо на симпозиумах мировых покрасоваться, Нобелевские премии получить хочется, желается научных публикаций и мирового признания. А мне желается видеть, что наша страна, страна с передовой наукой, промышленностью, высоким уровнем жизни населения, так может, как-нибудь совместим. Приятное с полезным, впихнем невпихуемое. Неужели так трудно понять, что надо таким вот заводом, как этот, шевелиться, работать над качеством, развивать новые технологии не только производства, а шевелить мозгой, какое устройство может быть востребовано, куда еще можно всунуть ваш транзистор, радиодеталь, микросхему, понимаешь? Если раньше лучшая часть радиодеталей шла в оборонку, то сейчас промышленности надо завалить ими производство, чтобы было над чем изгаляться. Да и не только производство, а все радиокружки домов пионеров и магазины радиотоваров. Завод «Вега» производил радиостанции, кто мешает ему разработать оборудование для дистанционного управления, для начала, детскими моделями самолетов, автомобилей, а в перспективе, с наработкой определенного опыта, заняться радиоуправляемыми самолетами разведки и наблюдения, вертолетами, автомобилями, бронетехникой, средствами разминирования, роботами различного назначения, а всю механическую часть, электродвигатели, сверхъемкие аккумуляторы для вашего завода производить, к примеру, на Бердском электромеханическом заводе, который мог бы начать производить электрические самокаты, велосипеды, скутеры, скейты, автомобили, погрузчики, подъемники и так далее и так потом, а рядышком уже и Чкаловский авиазавод и вертолеты ремонтные, вот вам боевой беспилотник. Кстати, они уже летают у американцев над Ираком, разведку проводит, а у нас и конь не валялся. Для координации всей этой работы объединены Министерство промышленности и станкостроения и создано новое Министерство связи, информатики и электронной промышленности. Мое глубокое убеждение, НИИ электроники должны дать новые материалы, разрабатывать новые электронные элементы, постоянно совершенствовать старые, разрабатывать промышленные технологии получения новых материалов и изготовления электронных элементов, разрабатывать соответствующие программное обеспечение. НИИ связи совместно с профильными предприятиями должны разрабатывать и внедрять новые унифицированные технические решения для сетей связи нового поколения, стационарной, мобильной, радио- и оптической, являться заказчиком для электронной промышленности по разработке новых электронных элементов с заданными свойствами. Академия наук должна координировать все эти процессы, обеспечить связь науки с производством. Промышленность должна обеспечить весь этот процесс от добычи полезных ископаемых, очистки до изготовления необходимого станочного оборудования и предоставить все необходимое для изготовления электронных элементов и конечной продукции по заказам производства. Я замолчал, собираясь с мыслями, прикрыл глаза и, вспоминая свои бредовые то ли сны, то ли видения, в которых микрочипы использовались повсеместно, вставлялись куда ни попадя, в любое электронное устройство. Вернее, сам чип на 90% являлся ядром такого устройства, все остальное – только коробочка с кнопками управления. Всплыло в памяти, гаджетом, надо будет поинтересоваться, как это будет звучать в переводе на русский язык. Посмотрите на перспективные образцы современных автомобилей ведущих автоконцернов. Бортовые компьютеры, электронное управление впрыском топлива, регулировки газовой смеси, управление тормозными системами, навигационные системы, системы сигнализации, видеорегистрации, мобильной связи. Я больше скажу, Через 5-10 лет будет создан микропроцессор, на первых версиях которого споткнулись наши стругатели напильником, в попытках понять, как он устроен, только в сотни и тысячи раз более производительный. Он будет стоять в фотоаппаратах, видеокамерах, мобильных телефонах, даже в детских игрушках, петь песенки и учить математике. Извращенная мысль конструкторов и торгашей воткнет их в стульчики и унитазов подогревать сидушку до комфортной температуры, запускать слив по завершению процесса и учитывать объем потраченного организмом, а в перспективе и микроэлементный состав этого потраченного. Их вошьют под кожу и домашним животным, и скоту в качестве паспорта и для учета съеденного и выпитого, налепят на трубочку туалетной бумаги, и она будет информировать вас, сколько метров осталось и когда бежать в магазин за новым рулончиком. Только нас, нашей науки и промышленности на этом празднике жизни не будет. В зале раздались смешки и перешептывания, кто-то сдавленно хохотнул от полноты чувств, явно представив себе процесс. Народ явно впечатлился моими бреднями, но в основном усомнился в возможности использования микропроцессоров таким извращенным образом. Наука должна уметь зарабатывать деньги, а не висеть неподъемной гирей на шее государства. Поэтому нужно всячески поощрять практическое внедрение и использование любых результатов исследований. Получили новый материал, исследовали его свойства. Сиди, думай, как можно практически использовать. Придумал как, патентуй и производи, зарабатывай деньги. Только потом защищай докторскую диссертацию. И упаси вас Бог, товарищи граждане, научные исследователи зарабатывать не мозгами, а продажей или арендой земельных участков и помещений, отведенных вам для осуществления научной деятельности. Предметом торга может быть только продукт вашего умственного труда, научная и преподавательская деятельность. Поэтому вся цепочка родственных по виду, скажем, деятельности организаций будет преобразовываться в соответствующие концерны и корпорации. Например, НИИ электронных устройств, связи и информатики, заводы по производству электронных элементов, химические заводы по производству компонентов и полупроводниковых материалов, промышленные предприятия. На выходе я жду готовые устройства, тысячи наименований, востребованных оборонкой, промышленностью, сельским хозяйством, торговлей. А всякие там не философии, экономики Африки или Латинской Америки, археологии и этнографии, истории, космоантропологии и им подобных пускай переходит на хозрасчет и самоокупаемость по той же схеме. Здания и земельные участки таким научным организациям будут сданы в аренду, а зарабатывать на жизнь пусть попробуют самостоятельно. Я прервался, подойдя к стоящей рядом трибунке, взял бутылку воды и отпил пару глотков. Дождавшись паузы, академик Каптюк, явно желая переключить внимание на другие темы, спросил: «Борис Николаевич, мой вопрос не имеет отношения к нашей работе здесь, но вы на съезде Российской Академии Наук да и сейчас очень резко, в негативном ключе высказались о целом направлении деятельности Академии, которой занимаются десятки научных коллективов по всей стране. Я так понимаю, это не случайно, и вы высказываете позицию правительства на этот счет, или я не прав?»